Как выяснилось впоследствии, был. С человеческой точки зрения трудно оценить неосязаемое. Мы придумали виртуальные костюмы, а потом и прямое воздействие на определенные участки мозга, желая ощутить то, чего по сути нет. Для него же этот мир казался единственной реальностью, благо система, генерирующая полигон, никогда не выключалась. Исчезали те, кто приходил извне, и, конечно, он сам растворялся в небытие на несколько секунд после каждого попадания. Ощущение кратковременной смерти пришло не сразу. Сначала он не чувствовал ее, как и положено нормальному фантому. Щелк — включили, щелк — выключили. Что выступало в роли выключателя — пуля, нож, осколок или граната — не имело ровным счетом никакого значения. Впервые он почувствовал эквивалент человеческой боли после неудачного выступления одного курсанта. К тому моменту модуль эмуляции нейронных сетей накопил достаточно требующих обработки сведений. Процесс их осмысления начался неожиданно, спонтанно. «Я же объяснила, в прицел вносит поправку система оружия», терпеливо втолковывала Шейла одному из курсантов. «Ты на планете, где сила тяжести в полтора раза выше, чем на Земле. Плотность воздушной среды существенно выше эталона. Дует шквальный, порывистый боковой ветер. Мишень находится на расстоянии 1,5 километра. Способен ты своими куцами мозгами за несколько секунд просчитать все переменные?» С усталым раздражением спросила она. «Нет». «Правильно. И не надейся это сделать. За тебя работает микрочип в прикладе оружия. Видишь, дополнительная плавающая точка прицела сместилась на величину поправки. Вот и стреляй по указателю, а не по видимому контуру мишени. Вперед, курсант! Огонь! Ты задерживаешь группу!» Первый выстрел разметал щебень у его ног. Второй попал в голень. Третий вырвал кусок камуфляжа на левом плече. Четвертая пуля впилась в стену возле пролома. Пятая и шестая только посекли лицо мелкими осколками бетонной крошки. Он был мишенью. Ни одна пуля не сработала как временный выключатель программы, но каждая несла повреждения, которые обсчитывались. Выстрел, ощущение сбоя. Выстрел, снова сбой. Алгоритм поведения мишени заставил его упасть на одно колено, потом схватиться здоровой рукой за простреленное плечо, а затем и вовсе рухнуть навзничь. Поведение мишени на полигоне должно выглядеть натурально. Перестала работать рука. Простреленная нога подвернулась, отказываясь держать вес тела. И новорожденный ИИ быстро нашел в накопленных данных адекватные человеческие определения – ранение и боль. Через миг он ощутил ее. Чувство оказалось резким, неприятным. Хотелось, чтобы поскорее наступила смерть, и он опять смог бы возродиться в своем нормальном функциональном облике. Курсант стрелял из рук вон плохо. Он измучился сам и измучил мишень, не подозревая, какие необратимые трансформации претерпевает в этот момент обыкновенный с его точки зрения виртуальный фантом. Шаги мягко прошуршали по бетонному гравию. Он лежал, неестественно вывернув руку на заляпанном кровью щебне. В фокусе зрения появилось ее лицо. «Видишь, что ты сделал с человеком?» Строго, неприязненно спросила Шейла у переминавшегося с ноги на ногу горе-стрелка. «Ты изуродовал его, вместо того, чтобы убить!» «Человеком?» Эта мысль полыхнула в нем, словно откровение свыше. «Человеком? Я человек?» Ее лицо склонилось еще ниже, и он сумел разглядеть вздрогнувшие ресницы, когда глаза Шейлы встретились с полным невыразимой муки взглядом фантома. «Совсем рехнулись эти программисты», — прошептала она, глядя в его искаженное болью лицо. Короткий взмах десантного ножа наконец сработал. Точно и безболезненно выключил его. Не выключил, а добил. В последнюю наносекунду промелькнула поправка, подсказанная нейросетью. «Ты человек».